то есть неопределенно. У нас не то, чтоб много было зла, этого не могу сказать, но чтоб все было в совершенстве, этого также не стану утверждать. У нас так, то есть кое-как, середина на половине, как говорится попросту. Там зло, тут добро, в ином месте ни то, ни другое. Ох, эти злодейки, деньги! Не будь денег, кажется, не было бы и зла. А у вас есть ли деньги? Разумеется. И журналист вынул из мешка, который скрыт был под плащом, горсть золотых и серебряных шариков с клеймом. Деньги эти походили на наши пули. Митрофан взял в руки эти пули, позвенел и с восторгом воскликнул. Прекрасные деньги! Только с ними неловко играть в карты, покатились бы по столу. Тут он объяснил журналисту, что значит карты, и, вынув из кармана другую колоду, показал, как играют в банк, в вист, в палки или в преферанс. Журналист не хотел верить, когда Митрофан стал рассказывать, что карточная игра составляет на земле любимое занятие даже весьма умных людей, и что все порядочные люди должны уметь играть из приличия. Журналист гораздо удачнее расспрашивал Митрофана, нежели старшины и ученые, и выпытал весьма много любопытного насчет наших земных обычаев и образа жизни. Митрофану понравился этот гость, и он просил журналиста навещать его почаще, снабжать советами и познакомить с Луною, что журналист и обещал исполнить. На третий день появилась в «Лунном журнале» огромная статья о Земле и ее жителях и известие, впрочем, самое выгодное для Митрофана, о двух земных странниках, старике, то есть Усачеве, из простого звания, и молодом земном ученом, то есть Митрофане. Все прочие лунные журналы перепечатали статью, а иные, чтобы придать статье вид подлинности, пересказали дело другими словами и прикрасили, то есть прилгали своего. И через неделю Митрофан вошел в моду. Все хотели видеть его, говорить с ним, и он получил в несколько дней до 1000 приглашений к обеду, к ужину, на бал, на вечер. «Что это значит?» — думал про себя Митрофан. «Уж не почитают ли меня здесь музыкантом, певцом или фокусником каким, что приглашают во все знатные дома без всякой нужды, без связи и родства? У нас такую почесть оказывают только артистам. Не сыграл ли со мной шутки этот журналист? Или и здесь так же падки на иностранцев, как у нас, и водятся с ними, не спрашивая, кто они и откуда, лишь бы имели хорошее произношение и умели льстить? Посмотрим». Митрофан попросил своего пристава, чтоб он составил ему список тех лиц, которых он должен посещать по очереди, и решился пуститься в большой свет. Глава 8. Вечером пристав повез Митрофана в гости к одному из знатнейших лунатиков в городе. Ставни в доме были закрыты, и комнаты иллюминированы разноцветными огнями. Гостей было множество, и все с любопытством смотрели на Митрофана. Хозяин, уже пожилой человек, принял радушно Митрофана и подвел к дивану, на котором сидело 6 самок или лунных женщин, обвешанных разноцветными и блестящими обрезками ткани,